Глава четвертая. Они обернулись. Рядом стояла молодая женщина лет 35. Короткая стрижка, выкрашенные в черный цвет волосы, недовольное лицо, длинный уточкой нос, маленькие глаза. «Где ты была?» — спросила по-немецки женщина. «Мы ждали тебя к 6 часам, но Анна сказала, что ты поехала за своим другом в Берлин». «Познакомьтесь», — представила своего спутника Эмма. «Это господин Дронго, а это Мадлен Ширмер, сестра Германа». Мадлен со строгим видом кивнула, не протягивая руки. Дронго церемонно поклонился. Мадлен осмотрела его с головы до ног, увидела роскошный букет цветов и ничего больше не сказала. «Почему ты на улице?» — спросила Эмма, переходя на русский. «Жду Бернта», — недовольно ответила Мадлен. «Он тоже опаздывает, но в отличие от тебя у него были важные дела в банке, и он не мог раньше приехать». Она упрямо говорила по-немецки. «Я ездила в Берлин», — напомнила Эмма. Было понятно, что родственницы не очень любят друг друга. «Идемте, господин Дронго», — предложила Эмма, направляясь к дому. Дронго пошел следом. «Какая дрянь!» — сказала с чувством Эмма. — Она сама ждет своего банкира и из-за этого злится на нас. Вы видели, какие у нее злые глаза? Уже 8 час, а муж не успевает на торжество к ее матери, — напомнил Дронго. — Поэтому она и нервничает. Зять обязан быть более внимательным к своей теще. — А он всегда такой, холодный и расчетливый, как все эти немцы, — с вызовом сказала Эмма. В ней явно бушевала кровь ее мамы. Они подошли к массивному 2-этажному дому. Эмма позвонила. Ждать пришлось довольно долго, наконец дверь открылась. На пороге стояла женщина, похожая на Эмму, только она была гораздо полнее, и волосы у нее были светлые. Очевидно, это была ее старшая сестра. «Здравствуй, Эмма», — обрадовалась Анна. «Как хорошо, что вы так быстро приехали. Познакомь меня со своим другом». «Это господин Дронго, о котором я тебе рассказывала», — сообщила Эмма. «А это моя старшая сестра Анна Крёгер». «Очень приятно», — Анна протянула руку, и Дронго, наклонившись, поцеловал ее руку. Они оказались перед массивной лестницей, но не стали подниматься наверх, а прошли направо, где у дверей их ждала пожилая женщина в темном платье с аккуратно зачесанными седыми волосами. Мадлен была похожа на свою мать. Те же небольшие, глубоко запавшие глаза, такой же нос уточкой. Она строго посмотрела на пришедших. «Вы опоздали», — по-русски она говорила гораздо лучше дочери. Сказывалась проведенная в бывшем Союзе большая часть жизни. «Извините нас», — скороговоркой произнесла Эмма. «Я ездила в Берлин за своим другом. Это фрау Марта, а это господин Дронго, мой старый знакомый». Дронго протянул букет цветов. «Рад вас поздравить». «Спасибо», — сухо ответила Марта, забирая цветы. «Проходите в комнату. Мы ждем моего зятя и скоро сядем за стол». В просторной гостиной на первом этаже собрались гости. Эмма подвела Дронго к невысокому мужчине, который стоял у окна. «Это Герман, муж моей сестры», — пояснила Эмма. «А это господин Дронго». Герман был похож на мать и на сестру, только глаза у него были совсем другими. Он протянул руку. «Рад вас видеть, господин Дронго. Спасибо, что пришли к нам в такой день. Мы вам очень рады». Эмма подвела гостя к мужчине, говорившему по телефону. Он был высокого роста, с длинной шеей, светлыми, словно бесцветными глазами, уже начинающий лысеть. Это был Арнольд Пастушенко. Увидев подходивших, он убрал телефон в карман. «Ты изумительно выглядишь, Эммочка», — сказал Арнольд, целуя молодую женщину. «А вот Леся что-то хандрит, у нее сегодня плохое настроение». Стоявшая рядом Леся кивнула в знак приветствия. Она была такого же высокого роста, как Арнольд. Натуральная шатенка, она перекрашивалась в блондинку, и это было довольно заметно. Одета в брючный костюм темно-фиолетового цвета. Несмотря на свою молодость, она выглядела гораздо старше своих лет. В глубине комнаты сидела женщина, казалось, погруженная в свои мысли. Она тоже была в темном платье, но волосы у нее были выкрашены в черный цвет. Дронго в который раз убедился, что кардинально черный цвет сильно старит женщину. Это была тетя Сюзанна. Она вяло кивнула гостям, даже не выслушав их приветствия. «Кажется, Бернт решил проигнорировать юбилей своей тещи», — весело предположил Арнольд. Из соседней комнаты выбежала девочка. Это была внучка именинницы и дочь Анны. Она подбежала к Эмме, которая, наклонившись, поцеловала ее. Девочка была высокая, полноватая, одетая в светлое платье, у нее были светлые волосы и темные глаза. «Когда мы сядем за стол?» — поинтересовалась девочка. «Успокойся, Ева», — одернула ее мать. «Ты же видишь, что мы все ждем дядю Бернта и тетю Мадлен». «Сколько мы будем ждать?» — нетерпеливо спросила Ева. «Недолго», — ответила Анна. «Столько, сколько нужно», — строго произнесла Марта, входя в гостиную. «Бернт — занятой человек, и он заранее предупредил нас, что сегодня опоздает. У них в банке проводится какая-то важная встреча». «Да, он очень занятой человек», — не скрывая иронии, пробормотал Пастушенко. «И мы все будем ждать, когда, наконец, он соизволит здесь появиться». «Не нужно шутить, молодой человек», — ледяным голосом произнесла Марта. «Мы ждем Бернта?» — подала голос ее сестра. «Да», — ответила Марта, обернувшись к младшей сестре Сюзанне. «Мы ждем Бернта и Мадлен. Ты что-то хочешь?» «Нет», — ответила Сюзанна. «Мне ничего не нужно». «Может, мы пока сядем за стол и просто побеседуем?» — предложил Герман. «Я уже сказала, что мы не должны торопиться», — напомнила его мать. «Это будет неправильно по отношению к Бернту. Я думаю, что не следует забывать, сколько он сделал для нашей семьи». «Поэтому мы должны принимать его дома каждый день», — поинтересовался Герман. «И еще не забывать благодарить нашего благодетеля». «Он всего лишь профессиональный банкир», — возразила мать, «в отличие от остальных, которые не всегда хорошо делают свое дело». «Вы говорите обо мне?» — явно обиделась Анна. «Во всяком случае, хороших работников так часто не выгоняют», — жестко ответила Марта. Анна вспыхнула. Хотела что-то сказать, но промолчала. «Зачем вы так говорите?» — вступилась за сестру Эмма. «Вы же прекрасно знаете, что у них в организации было общее сокращение, и их предприятие закрывается». «Не нужно, Эмма», — попросила Анна. «Но это правда», — настаивала Эмма. «С предыдущего места работы она ушла из-за девочки, чтобы проводить больше времени с ребенком». «Для каждого промаха легко можно найти любое оправдание», — парировала Марта. «Давайте закончим эту тему. Я говорила о своем зяте и считаю правильным обратить внимание всех присутствующих на успехи этого молодого человека». Анна отвернулась. Было заметно, что она с трудом сдерживает слезы. «Я позвоню Бернту и узнаю, где он пропадает», — решил Пастушенко, доставая телефон. В этот момент в дверь позвонили. «Вот он и приехал», — кивнула Марта, посмотрев на свою невестку. «Не надо выходить, Аня», — предложила Эмма. «Я сама открою дверь». Она выбежала из комнаты. Послышались ее торопливые шаги в коридоре. Герман подошел к матери и что-то негромко сказал, очевидно, по-немецки. Она также негромко ответила. Леся, наклонившись к мужу, что-то прошептала. Все услышали, как открылась дверь. Потом были слышны женские голоса. Через минуту в гостиной появилась Эмма и поднявшаяся с ней Мадлен. «А где твой муж?» — ровным голосом спросила Марта. «Он задерживается», — пояснила Мадлен. «Позвонил и попросил нас уже садиться за стол. Он приедет через 40 минут». Марта нахмурилась. «Он опять опаздывает?» — спросила Сюзанна. «Да-да, но он скоро будет», — нервно произнесла ее старшая сестра. «Давайте действительно сядем. Герман, приглашай гостей к столу. Я думаю, что мы можем, наконец, начинать». Она села во главе стола. Справа от нее разместилась ее сестра, которую подвела к столу Мадлен. Она же и села рядом с тетей, оставив следующее место для своего супруга. С левой стороны от хозяйки дома сели Герман и Анна. Рядом устроилась их дочь. Дальше сели Эмма и сам Дронго. Напротив разместилась семейная чета Пастушенко. «Калерия Яковлевна, мы собираемся начинать праздновать!» — крикнул Герман, обращаясь, очевидно, к женщине, находившейся в соседней комнате столовой, примыкающей к кухне. Оттуда неторопливо вышла пожилая полная женщина, которая несла поднос с тарелками. Подойдя к столу, она начала расставлять их. «Мы заказали все в русском ресторане», — сообщил Герман. «Ты мог бы этого не говорить», — заметила мать. «Мы прекрасно знаем, где вы обычно заказываете еду и питаетесь в этих ресторанах. Вы никак не можете отказаться от этих дурных привычек». Анна тяжело вздохнула, но ничего не сказала. Ее дочь громко спросила: «У кого дурные привычки? Почему бабушка так говорит?» «Я говорю, что нужно приучать себя к хорошей немецкой пище, если вы живете в Германии», — пояснила Марта. «А тебе пора уже говорить по-немецки. Тебе будет трудно жить в Германии, если ты будешь все время говорить по-русски и любить только русскую еду». «Лучше есть немецкие сосиски с капустой», — ядовито поинтересовалась Эмма. «Не нужно иронизировать», — поморщилась Марта. «Вы должны понимать, что нельзя все время жить одними воспоминаниями. Это касается не только моих детей, но и всех присутствующих». «А мне нравятся немецкие сосиски с капустой», — с вызовом произнесла Мадлен. «И не нравятся русский борщ и ваши котлеты». «Это украинские котлеты по-киевски», — вставил ее брат. «И не будем припираться». «Припираются твоя жена и ее сестра», — ядовито сказала Мадлен. «И вообще, лучше бы они помолчали, чтобы никого не раздражать». «А тебе не нравится ужин, который мы заказали?» — не выдержала Анна. «Может, нам лучше все выбросить и заказать еду в соседней пивной? Такие чудесные сосиски с тушеной капустой или свиную рульку. Тебе как раз нужно кушать свинину, чтобы поправиться. А может, нам еще принесут пиво?» «Какое пиво?» — спросила Сюзанна. «Почему вы все время спорите?» «Они живут в Германии и презирают немцев», — зло пояснила Мадлен. «Вот так, тетя Сюзанна, и происходит. Тебе тоже полезно знать об этих родственниках, которые так не любят все немецкое». «Перестань, Мадлен», — поморщился ее муж. «Это уже переходит всякие границы». «Это твои родственницы переходят всякие границы», — огрызнулась сестра. «Давайте, наконец, откроем бутылки и выпьем за здоровье нашей юбилярши», — вмешался Пастушенко, понявший, что этот спор может закончиться большим скандалом. Он начал открывать бутылку. Мадлен отвернулась. Герман нахмурился. Их мать сурово обвела всех взглядом и спросила у Дронго: «Насколько я поняла, вы югослав или итальянец? У вас такое необычное имя?» «Меня обычно так называют», — сообщил он. «А чем вы занимаетесь? Тоже филолог, как Эмма?» «Нет. Я работаю экспертом-аналитиком». «Он финансовый аналитик», — вставил Пастушенко. «Сейчас это самая модная профессия». Дронго не стал возражать. Пастушенко наконец справился с бутылкой и, поднявшись, начал разливать вино. «Я буду виски», — предупредила Мадлен. «Как тебе не стыдно?» — притворно вздохнул Пастушенко. «Это настоящее немецкое вино. Ты столько говорила о любви к этой стране?» «Я буду виски», — упрямо повторила Мадлен, повышая голос. «Как тебе будет угодно». Он разлил вино по остальным бокалам. Наливая Сюзанне, взглянул на ее старшую сестру. «Можно?» «Нельзя», — возразила Марта. «Алкоголь несовместим с ее лекарствами». «А я люблю немецкое белое вино», — неожиданно сказала Сюзанна, дотрагиваясь до бокала. «Тебе нельзя много пить», — отодвинула бокал Марта. «Я хочу попробовать», — жалобно произнесла Сюзанна. «Тебе лучше не увлекаться спиртным», — предупредила Марта. «Только попробовать», — повторила Сюзанна. «Хорошо», — согласилась Марта. «Пригуби». Пастушенко, обходя стол, прошел мимо Евы. «А мне не налили», — надула губы девочка. «Тебе нельзя», — сказал Пастушенко. «Но вместо вина я налью тебе пепси-колу». «Не хочу пепси-колу», — закапризничала Ева. «Хочу попробовать этого вина». «Нельзя», — одернула ее мать. «Тебе же сказали, что нельзя». Пастушенко закончил обходить стол и поднял свой бокал. «За нашу дорогую тетю Марту», — провозгласил он. «Ой, простите, за фрау Марту, которая, несмотря на свои годы, сохраняет стройную фигуру, ясность мыслей и темперамент». Марта улыбнулась. Было заметно, как ей приятны эти слова. «За тебя, мамочка», — подняла бокал Мадлен. «Ты у нас самая умная и самая красивая», — поддержала ее Сюзанна. «За твое здоровье», — сказал Герман. «За вас, фрау Марта», — поддержала его Анна. Марта благосклонно кивнула. Сюзанна попробовала вино и поставила бокал на столик. «Не нужно было этого делать», — строго сказала младшей сестре Марта. Та виновато опустила голову и ничего не сказала. «Давайте, наконец, есть», — громко предложила Леся. «Иначе мы сойдем с ума от голода. Я не ела с самого утра». Застучали ножи и вилки. Калерия Яковлевна принесла новую порцию различных блюд. «Очень вкусно!» — похвалила Сюзанна. «Это ресторанная еда», — заметила ее старшая сестра. «Не нужно говорить, когда не знаешь». «Ничего особенного», — скривила губы Мадлен. «Обычная русская еда. Все эти столичные салаты, винегреты и селедка под шубой». «Никогда не понимала, почему селедку с картошкой называют селедкой под шубой. Наверное, в этом есть какой-то непонятный смысл». «Можно подумать, что ты не жила в Казахстане и не знаешь, что это такое», — снова не удержалась Эмма. «Первую половину жизни ты жила там». «Я была школьницей, когда мы сюда переехали», — заметила Мадлен, — «в отличие от вас». «Вот ты действительно большую часть жизни прожила в Казахстане, и, наверное, твое любимое блюдо — это их бешбармак или какая-нибудь голова быка». «У них замечательно отваривали головы баранов», — вспомнил Арнольд Пастушенко. «И еще я очень любил внутренности баранов, почки, печень. Это был такой потрясающий деликатес». «Ты с ума сошел», — поморщилась его супруга. «Какие внутренности барана! Только этого не хватало! Неужели можно есть такую гадость?» «Этому его научили живущие в Казахстане турки-месхетинцы», — вспомнила Анна. «Я тоже думала, что это ужасно. Но когда в первый раз попробовала, мне понравилось. Они как-то странно называли эту еду». «Джиз-быз», — напомнил Пастушенко. «Турки и азербайджанцы называли ее именно так. Я как-нибудь специально для Леси приготовлю эту еду, чтобы она попробовала». «Никогда в жизни!» — возмутилась Леся. Только этого не хватало, есть такую гадость. Ни в коем случае. Ты ничего не понимаешь, махнул рукой Арнольд. Когда попробуешь, тогда поймешь. Раздался телефонный звонок, и Мадлен достала телефон. Он подъезжает, сообщила она матери. Минут через 10 будет здесь, как раз успеет к горячему. Калерия Яковлевна, не торопитесь с горячим, крикнул Герман. Подайте его минут через 15. Я так люблю эти котлеты по-киевски, неожиданно произнесла Сюзанна, как воспоминание о нашей совместной поездке в Москву. Ты помнишь, Марта, как мы тогда вместе ездили в Москву? Не помню, нахмурилась Марта. Это было очень давно. Столько лет с тех пор прошло. И эти котлеты совсем другие. Не такие, какие были раньше. Неужели ты этого не понимаешь? Сюзанна часто заморгала. Было заметно, как ей обидно слышать эти слова. «Настоящая Мегера», — шепнула Эмма Дронго, наклонившись к нему. «Я начинаю жалеть, что вообще привезла вас сюда». «Ничего», — сказал он, — «мне даже интересно». «Почему вы не рассказали им, какой именно вы эксперт?» — поинтересовалась Эмма. «Зачем? Здесь многим не интересно слушать других, они слушают и слышат только себя. Я подумал, что мне лучше просто промолчать». «Слушают и слышат только себя», — повторила Эмма. «Вы даже не представляете, как вы правы». Она не успела договорить, когда в дверь позвонили. Анна взглянула на Мадлен. «Я думаю, что будет правильно, если ты сама пойдешь открывать дверь», — предложила она. Мадлен, не сказав ни слова, поднялась и молча вышла из гостиной. Послышался шум открываемой двери. «К нам опять приехали гости?» — спросила Сюзанна. «Это Бернт», — объяснила Марта. «Муж Мадлен. Он вчера у нас был». Никто из сидевших за столом не мог предположить, что появление Бернта Ширмера было последним актом перед трагедией, которая должна была здесь разыграться.